Евангелие от Луки, из главы 14. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря, «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Не все из следовавших за Иисусом во время его последнего путешествия по Галилее и за Иорданию имели усердие и самоотвержение. Поэтому Господь, научая, каков должен быть его ученик, говорит, что решившийся последовать за ним должен оставить, если нужно, все земные связи, вполне отрешиться от мирских интересов и быть готовым встретить не любовь, но вражду мира сего. Господь говорит, что таковой должен возненавидеть не только близких ему, но и свою жизнь. «Смотри же», замечает здесь блаженный Феофилакт Болгарский, «в простоте своей неопытности не соблазнись всем изречением, ибо человеколюбец не бесчеловечие учит и не самоубийство внушает, но хочет, чтобы искренне его ученик возненавидел и близких, тогда, когда они препятствуют ему в деле богопочитания, в совершении добра. Напротив, когда они не препятствуют всему, Господь учит почитать их даже до последнего издыхания. И как учит? Самым лучшим учением, то есть собственными делами». Ибо он повиновался Иосифу, несмотря на то, что сей не был отцом его в собственном смысле, но мнимым. И о матери своей Спаситель всегда имел большое попечение, так что и на кресте не забыл ее, но поручил возлюбленному ученику своему. Как же он, одному уча на деле, иной будет внушать на словах? И когда заповедует ненавидеть душу свою, без сомнения не повелевает убивать себя, но повелевает оставлять душевные пожелания, отлучающие нас от Бога, и не заботиться о душе, то есть жизни, если предстоять будет мучение, лишь бы предлежало вечное приобретение. Что Господь этому научает, а не самоубийству, видно и из того, что и сам он не предавал себя иудеям каждый раз, когда искали убить его, но удалялся и, проходя среди них, укрывался от убийц до времени. Итак, говорит блаженный Феофилакт, кому родные вредят в деле богопочтения, а он, однако же, с удовольствием сохраняет расположение к ним, и ставит оное выше богоугождения, а в другое время из любви к жизни в случае угрозы мучения склоняется к отречению от веры, тот не может быть учеником Христовым. Господь прилагает и притчу о строителе башни, научая нас, чтобы мы, однажды решившись следовать за ним, сохранили это намерение и не полагали одного только основания башни, то есть следовать начали бы, а до конца не последовали, как не имеющие достаточного приготовления и усердия, ибо таковые бывают посмешищем бесов. И иную притчу говорит Господь ученикам своим. Царь, начинающий войну, должен, рассчитав свои силы, решиться бороться, не отступая. «Царем бывает грех, царствующий в смертном нашем теле, когда мы допускаем его», — говорит блаженный Феофилакт. «Царем же создан и ум наш, владычественной души. Посему, если он намерен восстать против греха, должен воевать против него всей душой, ибо воины греха сильны и страшны, и многочисленнее нас. Воины греха – суть бесы, которые, будучи бестелесными, состязаясь с нами, живущими в теле, имеют, по видимости, большую силу. Однако же мы можем бороться против них, ибо Бог, воплотившийся ради нас, дал нам власть наступать на всю силу вражью. Посему мы должны никогда не примиряться со грехом, то есть порабощаться страстям, но с особенной силой противостоять им и должны возыметь непримиримую ненависть к ним, не желая ничего страстного в мире, но оставляя все. Ибо тот не может быть Христовым учеником, кто не оставляет все, но имеет расположение к чему-нибудь душевредному в мире, кто бросает, подобно жене Лота, пристальный взгляд на то, от чего должен убежать, кто пытается приносить одновременно и бессильную, и несчастную службу и Богу, и Маммоне. «Соль — добрая вещь, — говорит Господь, — ибо она, сама оставаясь неподвластной гниению, предохраняет от гниения и другое, чему передает это свойство. Так и ученик Христов, — говорит блаженный Феофилакт, — должен быть солью, то есть должен быть не только сам добр и не причастен злобе, но и другим сообщать доброту. Если же имеющий служить на пользу другим сам будет негоден и выйдет из состояния приличного христианину, то он не в состоянии будет ни принести пользы, ни получить пользы. Ни в землю, ни в навоз не годится. Первое означает получение пользы, поясняет толкователь, а второе – доставление пользы. И само дело просвещения можно назвать солью, говорит святитель Феофан Затворник. Просвещение действует как соль, когда оно исполнено начал и элементов учения Господня, когда само состоит в ученичестве у Господа, а коль скоро оно отступает от этого направления и вместо уроков Господних усвояет себе чуждое учение, тогда оно теряет силу само и становится непотребным. Само заражается гнилостью заблуждения и лжи и начинает уже действовать не целительно, а заразительно. История подтверждает это многочисленными опытами. Вы слушали Евангелие и объяснение его.